Комиссар частенько задавал мне вопросы, пытаясь поймать на несоответствии. Какой аэродром, где я учился, какие там заведения рядом? Откуда у тебя такие пилотажные способности к незнакомой технике? К тому же Лагу или П-2? Это врожденные способности. Я командиру полка солгал, сказал, что умею летать на истребителе, но никак не думал, что он так труден в управлении. Думал, что он мне дастся быстро, но развел я руками. А сбитый мессер на взлете-то как? Чистая случайность. Успел ударить по гашеткам, когда они пролетали рядом. Просто хороший глазомер. Специалисты воздушного боя увидели бы, что со вторым первое время я не вел воздушный бой, а пытался справиться с машиной, уворачиваясь от атак. А вот когда ее почувствовал, тогда да, я начал вести бой. Но все равно, Лаг — очень сложная машина, мне такие еще не встречались, очень трудно было приноровиться. Возможно. Товарищ дивизионный комиссар, а можно мне начать жизнь с нового листа? Ну там, из глубинки, сын полка, воздушный самородок. Новая жизнь, она и есть новая жизнь. Не хочу к старой возвращаться. Это решаю не я. Продолжай службу, решение будет принято. Кстати, вот ты поешь песни, которые уже не только полк поет, но и вся дивизия. Их много, откуда они? Особенно вот это последнее. Я Лаг, истребитель. Я, товарищ дивизионный комиссар, с детства стихи для песен пишу. Как-то берутся они в голове, эту я в санчасти написал. Я действительно стал устраивать концерты, которые все больше становились востребованными. Летчикам после вылетов тоже хочется отдыхать, и я давал им такую возможность, исполняя тщательно подобранный репертуар. Истребитель спел вчера на вечернем концерте. Да, я видел, черновик там много, что было зачеркнуто и переписано заново. Поговорив еще около часу, в основном о месте, где я жил, меня выпустили на свежий воздух. Глядя вслед отъезжающей машине, увозившей комиссара, я спросил у Никифорова. «И что теперь будет?» «Скоро узнаем. Кстати, приказ отстранить тебя от полета все еще действует, так что продолжай отрабатывать наряды». И действительно, эти три дня, что прошли с отъезда Макарова, были заняты изучением устава, шагистикой или отработкой нарядов, которые сыпались на меня, как из рога изобилия. Но, по крайней мере, в этом была хорошая сторона. Я научился чистить картошку и перезнакомился со всеми залетчиками в обоих полках. Вызвали меня к особисту вечером 10 июля. Я как раз отвечал на вопросы начштаба, когда у него зазвонил телефон. И после короткого разговора Смолин сказал, положив трубку. «Ну хорошо, считай, что знание устава ты сдал, а теперь иди к Никифорову, он тебя ждет». Четко отдав честь, я развернулся и, сделав три уставных шага строевым, вышел из землянки. «Читай», — политрук кивнул мне на папку, одиноко лежащую у него на столе. Взяв ее, я присел на стул у окна и развязал тесемки. И облегченно вздохнул при первых же словах. Они поверили мне, черт возьми, они мне поверили. Именно так я думал, глядя на свою новую биографию в личном деле. Первым мне на глаза попался приказ номер 18. 27 июня 1941 год, Минск. П-1. В соответствии с положением о порядке прохождения военной службы в РКК, призвать на военную службу прибывшего в добровольном порядке гражданина Суворова Вячеслава Александровича, 1923 года рождения, урожденного русского, образования среднего, присвоить воинское звание красноармеец. Красноармейца Суворова В.А. зачислить на все виды довольствия и направить для прохождения военной службы в 1-ю авиационную эскадрилью на должность летчика-истребителя. Закрепить за красноармейцем Суворовым В.А. самолет ЛАГ бортовой номер 17. Начальнику строевой части капитану Соломину подготовить в срок до 30 июня 1941 года необходимые документы на красноармейца Суворова В.А. как летчика. Политруку Давыдову в срок до 30 июня привести к воинской присяге красноармейца Суворова В.А. Командиру 1-й эскадрильи капитану Капитонову принять у красноармейца Суворова В.А. зачет по знанию верной авиационной техники и летной подготовки, завести летную книжку. П-5. За успешное проведение воздушного прикрытия ЖД-станции города Минск 26 июня 1941 года избитые в бою с превосходящими силами противника 5 самолетов, 3 Ю-87 и 2 Ми-109, летчику-истребителю 1-й авиационной эскадрильи красноармейцу Суворову Вячеславу Александровичу присвоить воинское звание сержант. Начальнику штаба в течение сегодняшнего дня подготовить материалы к награждению сержанта Суворова В.А. орденом Красной Звезды. Командир воинской части номер 316723 майор Никитин. Класс, все оформлено строго как надо. Почитаем биографию, подумал я и стал листать документы, пока не нашел свою новую биографию. «Учи, чтобы от зубов отскакивало, понял?» — спросил Никифоров, заметив, что я читаю. «Товарищ политрук, а тут в приказе написано, что я сержант, но я ведь...» «Старшего сержанта вам, товарищ старший сержант, присвоили за двух сбитых во время перегона истребителя. Там приказ в конце, ясно?» «Ясно, товарищ политрук». Учил свою биографию я до утра, не выходя из землянки. И пока Никифоров не убедился, что все запомнил, даже имена летчиков, с которыми учился, а также друзей в школе, не отпускал меня. «Завтра придешь, повторим, а пока свободен. Иди отсыпайся», — сказал он, тоже, как и я, зевая. Я шел, размышлял. Вряд ли они мне так доверчиво поверили, но чтобы проверять, затрачивая силы на выяснение моих слов, тоже нужно много времени. Поэтому они и поступили так логически. Летаю я, сбиваю, так какие проблемы, летай дальше. Похоже, именно по этому принципу они и решили. А это значит, я должен оправдать их доверие и увеличить количество сбитых? На следующий день меня разбудили к обеду. Подкрепившись, я сходил к Никифорову и, подтвердив, что все помню, направился в штаб, где капитан Смолин по приказу майора Никитина включил меня в боевой график. Оттуда я пошел к своему ястребку, на котором никто так и не летал. Не было подготовленных пилотов. «Ну что, товарищ командир, закончилась ваша ссылка?» — спросил меня мой механик. «Ну что, Виктор Семенович, это просто я довел командира, упрашивая, чтобы он допустил меня к полетам. Лютикова сказала, что я еще не годен, вот он меня в наряды и сунул, чтобы не мешал». «А, понятно, а мы-то уж думали. А что это вас товарищ особист к себе вызывал?» «А вот это, товарищ старшина, не ваше дело. Ну ладно, скажу уж. Интересовались они, откуда я умею летать на немецком самолете?» «А вы?» «Так и я им так и сказал, что я и пешку до этого в глаза не видел, так летал же. Мне какая разница, что за самолет? Главное, что на им летать можно, вот так-то». «Это бывает. А летчики с соседнего полка сказали, что вас арестовали». «Это когда мы к особисту шли?» «Да». «Так я их видел и решил подшутить, вот изобразил арестованного». «Да, зря, наверное». «Да пусть их. Ну что, давайте аппарат смотреть. От винта?» «От винта». Любовно проведя ладонью по борту своего ястребка, я потрогал пальцами 10 белых звездочек, нарисованных на фюзеляже рядом с большой красной звездой, показывающих количество моих побед. 10-й сбитый на пешке мне все-таки засчитали, несмотря на все препоны. Никифоров подтвердил, что лично видел, как были сбиты мессеры. Еще бы, он сам в этом участвовал. Семенович стоял рядом и с легкой улыбкой смотрел, как я здоровался с машиной после долгой разлуки. «Для меня 3 дня — это долго». «Звезды я вчера нарисовал. Должны уже высохнуть», — сказал он. «Высохли. Трафарет сами вырезали?» — спросил я. «Горкин, писарь в штабе. А что, что-то не так?» «Да нет, хорошо, спасибо, Виктор Семенович». Я сам попросил нарисовать звезды, а то сбитые есть, а подтверждения этого на самолете нет. Семенович тянул с этим, видимо, ждал разрешения Никитина, а получив, нарисовал их. «Ну что, давай проверим технику, а то вдруг сегодня вылет». «Не должно, сегодня полетов нет. Командование дало день на отдых и приведение себя в порядок. Может, ребята из второго взвода приведут за это время в порядок те 3 машины?» Указал он подбородком на несколько бомбардировщиков разной степени разукомплектованности, стоящих в укрытии под маскировочными сетями, которых облепили люди в черных комбинезонах. «Будем надеяться. Ну, что, давай смотреть». Я помог Семеновичу скатать маскировочную сеть с истребителя. Лага стоял в капонире, так что, убрав средства маскировки, мы стали делать проверку всем узлам истребителя. После ужина, когда стемнело, я пробрался в землянку, где квартировал Лютикова. Там меня ждал горячий прием, после которого меня утром вытурили наружу. Командование не обмануло, полку действительно дали отдохнуть целые сутки. Учитывая напряженность боев, это было трудным для них решением, но оно дало нам хоть немного прийти в себя. В строй вернули еще 2 СБ, доведя количество машин до 7 штук. На очереди стояли 4. А вчера вечером с мест вынужденной посадки притащили еще 2. Причем не наши части. Подобное воровство случалось частенько. Если нет охраны, значит брошенные. Именно так оправдывались наши эвакуаторщики под молчаливое одобрение командования полка. Самолетов не хватало. Получили 1 раз 7 машин без экипажа из 1 полка, отправляемого на переформирование и пополнение в тыл. И все так, что выживали хоть так. Зала для получения задания в полку не было, поэтому получали приказ на опушке, рассевшись на траве. Некоторые сидели на планшетах, некоторые, вроде меня, самые умные, на принесенных с собой парашютах. Задачу ставил командир полка майор Никитин. Разбомбить переправу и войска, скопившиеся перед ней. Затем слово взял комиссар полка, ведущий группы. Заходим со стороны солнца. Леонтьев первым заходом накрывает зенитные средства. Второй волной идут остальные. Ведущий я. Построение стандартное. Воздушное прикрытие осуществляет старший сержант Суворов. Если кто не знает его... Все его знают, раздались многочисленные голоса. Были слышны отчетливые смешки. Комиссар, когда поглядывал на меня, постоянно морщился, наконец не выдержал и сказал. «Суворов, что у вас за вид? Мало того, что есть 1 синяк под глазом, так откуда еще один взялся?» «Ночью до ветра пошел, а в косяк ударился. Не видно ничего было», — смущенно ответил я. 2 раза? 2-й раз, когда возвращался», — ответил я мрачно. По летчикам прошелся ветерок смеха. Едва слышно донеслось. Знаем мы этот косяк. «Вопросы есть?» — спросил комиссар. «У меня. Мне неизвестна система вашего построения, высота полета, также мое место при сопровождении. У нас разные скорости, это значит, что сопровождать я вас рядом не смогу. Поэтому вы часто будете терять меня из виду. Также преимущество в охранении — это сопровождение на высоте», — сказал я и сел на свое место. «Хм. Высота 3000. Идем двумя звеньями. Я ведущий. При подходе к цели вперед выходит машина Леонтьева и атакует зенитной батареей. Насчет сопровождения вы, товарищ старший сержант, насколько я знаю, более компетентны в этом вопросе, так что мы вас слушаем». Встав, я посмотрел на парней, которых буду прикрывать, и начал говорить. «Лаг — машина своенравная. У нее есть свои недостатки, как и преимущества. Поэтому нужно вести сопровождение так, чтобы использовать именно свое преимущество и недостатки машин противника. А это значит...» Первый вылет меня разочаровал. Он был какой-то обыденный, что ли. То есть взлетели, я занял свою позицию на километр выше группы и сопровождал их до места бомбардировки. Лететь пришлось змейкой. Это и скорость меньше, и для немцев проблем атаковать при таком полете, так что летели спокойно. Бомбардировку смотрел краем глаза. Больше за воздухом наблюдал. Но кроме костыля ничего так и не увидел. А вот при возвращении, оставив за спиной горящие понтоны и берега, забитые техникой, заметил на 3 километрах 2 охотников, которые шли в сторону моих подопечных. Комиссару пришлось брать левее и спускаться ниже, чтобы не попасться на глаза немцам, так что ушли они спокойно. Меня немцы видели, но атаковать не стали, ушли на свою территорию, вот и весь вылет. Не так я его себе представлял, не так. После посадки был разбор полетов. Пока Семенович осматривал машину, загнанную в капонир, я слушал комиссара, который давал оценку нашему вылету. Во время лежания в санчасти как не обращал внимания на работу полка. Сейчас он мне казался странным. Изучал я в основном 44-й и 45-й годы войны. Там не было одного или, в крайнем случае, 2 вылетов в день. 5-6, не меньше. То есть работали на износ, еле не вылезая из машин, справляли нужду рядом с самолетом, лезли обратно и снова взлетали бомбить. Тут же не так. 1 вылет, но максимум 2 и все. Такое впечатление, что они воюют по стандартам мирного времени. Не настроились еще люди на подобную работу. Летчики-то были готовы, но командования еще нет. Полк того же Запашного делал не менее 3 вылетов в день. Ну и это не предел, почему же они это не видят? Похвалив меня за прикрытие, комиссар отпустил нас отдыхать, пока механики осматривали технику. Сдав парашют, я под гул садившихся чаек направился к лагу. «Как аппарат?» — спросил у Семеновича. «Норма. Бензина привезли 3 бочки, 600 литров, все, что смогли пока достать. Через 3 дня обещали еще подвезти». «Хорошо. Комиссар сказал, что, возможно, сегодня еще вылет будет. Нужно быть наготове». «Будем. Я, если что, обедать». После столовой направился в санчасть. Из нее меня уже выписали и поселили в землянке с 1-й эскадрильи, так что шел к Лютиковой. Поболтав о том о сём, вышел от нее и увидел суету у штабной землянки. Как я и думал, вечером был вылет, и вот он не прошел так гладко, как первый. «Сокол-2, со стороны солнца на вас заходит 4-й мессеров, будьте готовы, атакую». Вылетев из-за облака, за которым прятался, я бросил свой ястребок в глубокой пике. Немцы хотели перехватить строй бомбардировщиков, шедших на 2000 с полной загрузкой на подлете к цели. Наверняка из прикрытия колонны. Летели мы бомбить, насколько я понял, длинную артиллерийскую колонну, которую засекли чайки майора Запашного, возвращаясь со штурмовки другой цели. Моя идея использовать их как штурмовики нашла горячий отклик в сердце Запашного, особенно когда он вернулся с первого вылета с шальными глазами и, захлебываясь восторгом, рассказывал, как они обработали РСами пехотные колонны противника. Судя по длине, это была бригада или что-то похожее. И почему-то она оказалась под воздушной охраной. Хотя, может, немцы куда-то по своим делам летели, но встреча таки состоялась. Строй бомбардировщиков сплотился, ожидая подлета худых, которых они пока не видели. Немцы разочаровали, честно. Нет, меня, конечно, плохо было видно, я постоянно укрывался за облаками, но то, что они совсем меня не засекли, это ни в какие ворота. Мессеры были в 500 метрах от строя бомбовозов, когда я тихой сапой пристроился к ведомому задней пары и открыл огонь, уравняв скорости. Гитлеровцы поняли, что их сбивают, только когда второй задымил, клюнул носом и пошел вниз. Дав по газам, я, стреляя короткими очередями, стал догонять первую пару худых, которые тоже включили форсаж. Видимо, пилот второго сбитого успел крикнуть по рации. Первый точно не успел, очередь прошлась по кабине. Ни о какой атаке бомбардировщиков речи уже не шло, оба мессера скользнули под огрызающийся строй, пытаясь уйти из-под удара. На горизонтах худые помедленнее лага, чем я и воспользовался, быстро догнав ведомого и обстреляв его. Удивительно верткий истребитель уходил из-под атак, и мне приходилось, постоянно удерживая его в прицеле, крутить фигуры высшего пилотажа, и тут немцы разделились. Задумка была удачная, хвост мне никто не прикрывал, и ничто не мешало ведущему подойти ко мне сзади. «Тренироваться надо», — думал я, когда очередная очередь прошла мимо. В это время ведущий зашел ко мне в хвост, и у нас получилась такая цепь. Мессер, за ним я, следом другой худой, висящий на моем хвосте. Я достаточно быстро бросил попытки сбить преследуемый Мессер, и теперь просто держался за ним, пытаясь не попасть в прицел заднему немцу. «Квалификация, квалификация, а попасть не могу», — думал я, когда рядом снова пронеслись огненные струи, от которых еле-еле увернулся. И тут я вспомнил про капитана Титаренко, который в 43-м на Курской дуге попал в такую же ситуацию. Правда, на Яке, но особой разницы не было. И поступил точно так же. Нажав на кнопку выпуска шасси и рычаг выпуска закрылков, рывком сильно снизил скорость. Не ожидавший этого Ганс проскочил мимо. Но я уже поднял нос в ту сторону, где он должен был появиться, и нажал на гашетки. Дав короткую очередь, пулеметы замолчали, закончились боеприпасы, однако Мессеру хватило этого. Клюнув носом, он понесся вниз и врезался в землю. Судя по тому, что не дымил, погиб пилот. В это время четвертый воспользовался случаем и скрылся на большой скорости. С сожалением, посмотрев ему вслед, я убрал закрылки шасси и с разворотом пошел к своим подопечным под их крылышко. Теперь, когда боезапас у меня закончился, настала их очередь защищать. «Сокол-2, я Малой. Работу закончил. Иду к вам». «Малой вас понял. Встречаем», — услышал я ответ радиста комиссара. Пока мы с Мессером играли в догонялки, бомбовозы успели разгрузиться и повернули обратно. «Ого, как немцы близко. Не ожидал, быстро они двигаются», — подумал я, посмотрев на дымы на месте бомбардировки. Вдруг среди них вспух огненный клубок. Машина с боезапасом рванула, а то и не одна. Пристроившись рядом с бомбардировщиками, уравнял с ними скорость и так и дошел до аэродрома. Благо, больше мы ни с кем не встретились. «Как аппарат?» — спросил Семенович, как только заглох мотор. «Мировой!» Подчиненные Семеновича быстро вкатили самолет в капонир вместе со мной и стали его маскировать срубленными ветками. «Боезапаса нет, все отстрелял до железки», — сказал сержант Оленев, наш оружейник. «С немцами встретились?» — спросил тревожно Семенович, помогая выбраться из машины. «У меня, честное слово, сил на это не было». «Ага, 4 охотника. Заходили на наших со стороны солнца. Но я на них сверху и...» «Сколько сбили?» — спросил механик. «Меня заметно шатало, поэтому пришлось опереться на крыло». «Троих. Только я тебя прошу, Виктор Семенович, нарисуй только 2 звезды, не надо мне 13». «Нарисуем. Главное, чтобы засчитали, а то знаете ли...» «Да знаю. Смотри, 20 минут с момента боя прошло, а меня все равно еще бьет». «Это нервное перенапряжение. Бывает». «Бывает. Ох, и погоняли они мне там, ох, погоняли. Ладно, я в штаб, мне еще рапорт писать. Напишу и купаться, вода всю усталость снимает. Посмотрите, есть ли пробои, на то, мне кажется, были удары по корпусу». «Посмотрим, товарищ командир», — успокоил старшина. Развернувшись, я направился к штабной землянке, где уже собирались летчики после вылета. Рапорт у меня приняли без особого удивления. Оказалось, комиссар уже рассказал о сбитых, правда, он видел только 2, ну и это хлеб. В рапорте, как обычно, я достаточно подробно написал, как сбивал и что делал. Устно доложил майору Никитину результаты вылета и, ответив на его вопросы, я взял сменную форму, то есть комбинезон, и направился на речку купаться. Благо, теперь мне это делать можно. Вернувшись, когда стало совсем темнеть, заскочил в столовую, поел и направился к самолету, узнать, как там дела. 3 дыры в левом крыле, товарищ командир, бак пробит, но мы за ночь заклепаем, не волнуйтесь. Спасибо, я спать, утром еще забегу. Утром был вылет на бомбардировку переднего края по заявке одной из стрелковых дивизий. По их предположению, перед ними, в глубине немецких позиций, в небольшой роще, сосредотачивалась крупная механизированная часть для прорыва обороны. По крайней мере, гул множества двигателей они слышали отчетливо. Привычно заняв свое место на километр выше строя, я расстроенно смотрелся. Небо было чистым, укрываться в облаках не получится. До расположения дивизии мы долетели спокойно, там нам показали сигнальными ракетами, в какой стране бомбить. Сам я был на 4000 над землей, как работали бомберы, не смотрел. Все внимание сосредоточил на наблюдении за воздухом, поэтому мне показалось, что самолеты крутятся над целью слишком долго. Потом уже на аэродроме узнал, что это действительно было так. Они никак не могли обнаружить немецкую технику, пока лейтенант Ларин не засек их в соседнем леске. Танки были хорошо замаскированы, и их не сразу можно было рассмотреть. Делая большой круг над нашими, я летел привычной змейкой, наблюдая не только за подопечными, но и за своим хвостом, так что неожиданного нападения у немцев не получилось. Увернувшись от атаки пары охотников, спикировавших на меня с высоты, я неожиданно услыхал: «Малой, я Сокол-2, атакован немецкими истребителями, требуется помощь». Видимо, на бреющем подобрались, а я их не заметил, наблюдая за верхней парой. «Сокол-2, я малой, веду бой с двумя охотниками, иду на помощь». Двумя словами я сказал. «Иду на помощь, продержитесь немного, могу опоздать. Думаю, комиссар меня понял». В пологом пикировании догнал пару мессеров, что атаковали меня, и на попытке уйти на вертикаль левым разворотом срезал ведущего. «Смотри-ка, а стреляю все лучше и лучше», — мелькнула мысль. Тут, конечно, перехвалил себя, просто выдал заградительную очередь, в которую немец сам влетел. Сбить я его не сбил, с легким дымком он, теряя скорость, пошел в сопровождении ведомого на свою территорию, а я бросился к своим, где мелькали хищные худые силуэты еще четырех врагов. «Суки!» — заорал я, увидев, как один из СБ густо дымя пошел к земле. Первым в прицел мне попал увлекшийся атакой на отбившийся бомбардировщик и оторвавшись от напарника одинокий мессер. Очередь спорола его от левого крыла до кабины, видимо, убив пилота, так как самолет скользнул вниз и врезался в землю. Резко развернувшись, я чуть было не сорвался в штопор, от которого при подобных маневрах страдали все лаги, но смог удержаться, так как прекрасно знал о такой мерзопакостной привычке любимого ястребка. «Малой, двое к тебе сзади заходят», — пришло предупреждение от радиста-комиссара. Развернувшись, я сам пропустил немцев мимо себя и бросился в атаку, навязав им бой на горизонталях. Самое плохое, что третий худой продолжал атаковать сплотившийся, огрызающийся огнем строй оставшихся бомбардировщиков. Слетанность у пары была просто изумительной, поэтому, понимая, что крутиться мы можем долго, я резко ушел от них и, вырвавшись из клубка, на всей скорости понесся к нашим. Немец, что атаковал их, видимо, получил предупреждение по рации, так как резко со снижением ушел в сторону, а потом полез в набор высоты, явно намереваясь атаковать нас сверху. Ну что ж, хорошая задумка. От 8 машин осталось только 6. Одного сбили, сам видел, как он, густо дымя моторами, шел к земле. Да и «Сокол» подтвердил это, когда я, отогнав немцев, крутился вокруг наших бомберов, словно сторожевая собака около раненого хозяина. А тройка оставшихся мессеров кружила, будто волки вокруг отары. Боялись волкодава, но все равно пытались резко наскочить и оторвать кусок добычи. Так продолжалось, как мне показалось, не меньше часа, а то и двух. Потом выяснилось, что всего минут 10. Вот и дергался, то отбивая атаки пары, то огрызаясь заградительным огнем на одиночку, постоянно атаковавшего меня сверху, пока я не подшиб его, и он не плюхнулся на вынужденную неподалеку от дороги, где шли наши войска. Как они его вытаскивали с кабины, уже не видел. Как мог, отбивался от разозлившихся немцев и одновременно не пускал их к бомбовозам. Внезапно ганцы резко встали на крыло и пошли к себе, а через 5 минут показался родной аэродром, где солдаты из БАУ засыпали свежие воронки на взлетном поле. Заняв позицию, я следил за воздухом, пока наши по одному спокойно шли на посадку. Тут что-то странное привлекло мое внимание. Присмотревшись, понял, что это пара худых на бреющем, дав форсаж, идут к аэродрому. Их цель явно беспомощные бомбардировщики. «Сокол-2, я малой, на вас с севера заходит пара немцев, будьте готовы к встрече, я атакую». Ведущий немец попытался увернуться, уйдя влево, но получил очередь и свалился на опушке, где-то в районе наших землянок. А второй, у которого я повис на хвосте, проскочив через взлетное поле, попытался уйти на вертикаль, но тоже напоролся на мою очередь и с оторванным крылом, крутясь вокруг своей оси, рухнул. Переведя ястребок в горизонтальный полет, я пошел на посадку. Подогнав самолет к своему капониру, заглушил двигатель и посмотрел на Семеновича, который показал мне большой палец. Улыбнувшись ему, без посторонней помощи вылез из машины и, скинув парашют, забросил его на крыло лага, который уже начали закатывать в капонир. А старшине сказал: «Попадания были, посмотри, хорошо?» «Посмотрим, товарищ командир». «Ладно, я на доклад». «Никитин со всем штабом у немецкого летчика», — указал он на группу людей, что-то рассматривающих рядом с обломками худого на взлетной полосе. «Летчика? Что за летчик?» — не понял я. «Так это с мессера, что вы сбили. Выпрыгнуть-то он прыгнул, да парашют не раскрылся». «А, ясно, ну я туда тогда». Вскочив на подножку бензовоза, ехавшего в нужную сторону, я спрыгнул на ходу и, пробежав несколько шагов, чтобы погасить скорость, направился к группке людей, рядом с которой стояла черная эмка. Сделав несколько уставных шагов, обратился к полковнику авиации, стоявшему рядом с Никитиным и Запашным. «Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору?» «Обращайтесь». «Товарищ майор», — я быстро доложил в отсутствие комиссара результаты совместного вылета, в конце добавив: «Всего за время вылета сбиты 4 Ми-109 и 1 подбит. У нас тоже есть потери», — доложил летчик-истребитель старший сержант Суворов. Однако ответил не Никитин, а полковник. «Уже не старший сержант, а младший лейтенант. Вчера был выслан наградной лист для награждения младшего лейтенанта Суворова званием Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за 10 сбитых, важный разведвылет и угон самолета с немецкого аэродрома». Паузу полковник сделал просто замечательную, даже у меня сердце чуть не остановилось в ожидании продолжения. «Что тут было? Меня хлопали по плечам и спине, выражая свою радость, кричали, поздравляли, а я стоял и глупо улыбался, с трудом веря, что я буду героем Советского Союза. Нет, ждал, конечно, но все равно это известие как пыльным мешком по голове ударило. Это будет первый герой Советского Союза в нашей дивизии с начала этой войны». Услышал вдруг, поняв, что вокруг уже тишина, и все внимательно слушают командира нашей авиадивизии. Полковник оказался именно им. После чего с подошедшим комиссаром мы направились в штаб полка, где комдив слегка отругал Никитина, что я служу в его полку, и велел перевести меня в истребительный полк Запашного, который, оказывается, входил в нашу дивизию. Разговор велся, конечно, не при мне, но я стоял у штабной землянки и прекрасно все слышал. «Суворов, зайди», — велел вышедший Смолин. «Ну вот он, наш герой», — сказал полковник, осматривая меня еще раз. «Сколько у тебя сейчас на счету сбитых?» 17, товарищ полковник, если 4 последних засчитают», — ответил я комдиву. «На моих глазах сбил», — подтвердил Тарасов. «Да я тоже не слепой». «Ах, как ты его на вираже поймал! Сказка! Никогда такого пилотажа не видел. Где учился?» «У майора Ларина», — ответил я. «Именно так было написано в моей биографии». «Ларин? Ларин. Нет, не припомню такого. Где служит?» «Под Москвой, товарищ полковник, в ПВО». «Хорошо, а теперь, лейтенант, расскажи-ка мне подробно про все свои бои, а лучше зарисуй еще и схемы», — вдруг попросил комдив. «Так у меня все есть, товарищ полковник, кроме последнего боя. Разрешить принести?» «Разрешаю», — с легкой улыбкой ответил комдив. Выскочив из штабной землянки, я поспешил к своей, однако навстречу попался один из моих соседей по койкам, сержант Власов. «Ну ты, Севка, и снайпер», — не очень довольно сказал он, завидев меня. Что он имел в виду, я понял, только когда добежал до землянки, а вернее до того, что от нее осталось. На месте нашего жилья была яма с торчащими из нее бревнами настила и хвостом сбитого мною мессера. Вокруг ходили парни из первой эскадрильи и качали головами. «Там был кто-нибудь?» — испуганно спросил я. «Нет, все вышли вас встречать», — ответил КМСК-1 капитан Ларионов и добавил расстроенно. «У меня же там все вещи были». «Извини, я не специально». «Да ладно, всякое бывает», — отмахнулся капитан. Один из летчиков сказал, ковырнув носом сапога, дерн рядом с землянкой. «Странно, что он не загорелся». «Может, летчик был убит?» — предположил другой. «Вытащим, узнаем», — буркнул КМСК. «Блин, у меня ж там вещи и дневник». «Через час разберем завал, посмотрим, что уцелело», — ответил капитан. Ларионов стал командовать подошедшими бойцами. В стране послышался рев трактора, ехавшего сюда, чтобы вытащить самолет. «Быстро работают. Черт, у особисто же наверняка копии есть», — вспомнил я и рванул обратно к штабу. С помощью дежурного, вызвав Никифорова, я быстро объяснил ему про землянку, но, оказывается, он об этом уже знал, только что сообщили. Сходив к себе, политрук принес копию дневника со всеми необходимыми для работы с ней штампами. «Держи», — протянул мне. Поблагодарив его, я глубоко вздохнул и вошел в землянку. Разговор с объяснениями и показыванием на моделька самолетов, которыми выступали обычные щепки, занял почти 2 часа, пока удовлетворенный рассказом полковник не отпустил меня, оставив дневник при себе. Как его забрать обратно, это уже не мои проблемы, а Никифорова. Почесав мокрый лоб, покрутил головой и направился в столовую, откуда на миг заглянул в санчасть, а потом к своей землянке, которую уже привели в танки как и сейчас обустраивали внутри. Рядом была свалена куча вещей. Найдя свои, где был дневник, я посмотрел. Вроде все цело. От землянки уходили следы трактора и волочения. Похоже, худого утащили куда-то подальше. Поглядев на другие вещи, спросил у сидящего на одном из бревен старшины Гатина, стрелка-радиста в экипаже КМСК, который, куря папироску, наблюдал за работами. Про наших не слышно? Об, сель на пузо. Федоров уже и едет сюда, а вот с Секальным плохо. Стрелка, сержанта Тёмина убили, остальные побились при посадке. В дерево воткнулись. Хорошо, что живы. В госпиталь везут. Машина за техникой и запчастями уже послана. Да, не доглядел, ответил я расстроенно, вспомнив Тёмина, особенно как классно он плясал. «Да ты-то что мог один сделать? Тем более ты с другими резался. Может, ждали?» «Нет, точно нет. Те, что на меня сверху свалились, из другой части, по маркировкам было видно. Просто не повезло». «Да, дела. Да, кстати, поздравляю вас, товарищ младший лейтенант». «Спасибо», — ответил я и со вздохом добавил. «Меня в полк Запашного переводят». «А вот это плохая новость. Когда?» «Сегодня. Комдив приказал». «Значит, опять без прикрытия будем летать. А знаешь, мы ведь уже привыкли, что ты где-то рядом, если что, придешь на помощь». «Да, тяжело будет», — погрустнел старшина. «Это да. Я вещи пока тут оставлю. Занесешь на мою койку, ладно?» — попросил я Гатина, сложив свои вещи аккуратной кучкой. «Чего спрашиваешь? Занесу, конечно». «Спасибо, если что, я усвою дистрибка». «Ага». Я был несколько ошарашен сегодняшними событиями, поэтому до меня не сразу дошло, а вот когда дошло, я резко остановился и задумался. Перспективы открывались не самые радужные. Получалось, что попадал в полк со своими уставами и наставлениями. То есть прощай вольность и здравствуй строй. 100% меня включат в какую-нибудь эскадрилью, где окажусь на вторых ролях, и мои успехи там будут мало что значить и не смогу творчески действовать. Нет, майор Запашный, конечно, потихоньку вводит новые приемы, но не так, как нужно бы делать, слишком медленно. Посмотрев на капонир, до которого не дошел 50 метров, развернулся и побежал к штабу. Если есть возможность исправить ситуацию, то надо торопиться. Мне повезло, комдив еще не уехал и разговаривал с командованием обоих полков у своей машины. Подойдя к командирам, я у полковника спросил разрешения обратиться к майору Никитину. «Товарищ майор, разрешите поговорить наедине?» Как только мы отошли 20 метров, я быстро изложил ему свои мысли. Он сразу ухватил суть, ведь это и его касалось, и даже расширил мою идею. Как только мы договорились, он поспешил к комдиву, оставив меня на месте. Смысл был в том, чтобы создать в полку майора Запашного отдельное подразделение, ориентированное исключительно на сопровождение бомбардировщиков, в виде усиленного звена из 6 самолетов, разбитого на пары, и временно придать это звено полку Никитина. Летчиками я решил взять тех молодых сержантов, которые так и остались в полку Запашного. Думаю, им это придется по душе, и они с охотой расстанутся с постоянными дежурствами, да и мне их учить будет проще. Встав у березы, я напряженно смотрел, как Никитин что-то доказывает хмурящему лоб полковнику. Остальные командиры тоже прислушивались к негромкой беседе. Некоторые одобрительно кивали, некоторые, наоборот, отрицательно. «Не согласится. Черт, хмурится. Значит, точно не согласится», — с досадой думал я. В это время Никитин обернулся и помахал мне рукой, подзывая. «Давайте послушаем автора идеи», — услышал я, подходя. «Излагай только коротко», — приказал полковник. Глубоко вздохнув, поймал взгляд Никифорова и начал говорить, разжевывая по косточкам все, что успел осмыслить. «Хорошая идея, но где взять самолеты? Вот ты говоришь, лейтенант, что там ишачки подойдут в самый раз, правильно?» «Да, товарищ полковник, я думаю, будет пополнение частей техникой. За это время проведу теоретическую подготовку для пилотов. Это тоже хорошо». «Пополнение частей? Хм, да, мне пообещали некоторое количество машин. Знаешь, лейтенант, ты меня убедил. Очень уж ты хорошо подвел теорию для создания подобного подразделения. А самолеты будут?» «Да, будут. Майор», — обратился комдив к Запашному, «штаб дивизии подготовит необходимые приказы. Ты пока оформляй все должным образом и помни, что это подразделение прикрепляется к полку Никитина временно. Так что действуй». Когда машина с полковником уехала, я негромко спросил у Никитина. «Товарищ майор, а я сейчас в каком полку-то?» Чем вызвал хохот у всех, кто меня услышал. «У меня пока на документы готовить начали», — ответил Никитин. «То есть официального приказа еще нет», — уточнил я. «Будет часа через 3». «Ясно. Разрешите идти, товарищ майор?» «Свободен. Рапорт о вылете сдать не забудь». «И есть сдать», — ответил я и направился к начштаба. Через час я сидел в тени одинокой березы и размышлял. Моя задумка удалась, это не могло не радовать. Теперь нужно выяснить, кого поставят командовать звеном. Что меня вызывало большие сомнения. Скорее всего, какой-нибудь капитан, а меня его замом. Это будет правильным решением, трудно не признать. Главное – это ужиться с командиром. «А, вот ты где», – услышал я голос майора Запашного. Попытался вскочить, но был остановлен. «Сиди, сиди». Присев рядом на уже пожухлую траву, он сорвал травинку и, сунув ее в рот, сказал: «Знаешь, ты меня с этой своей задумкой сперва разозлил, а потом я понял, какой ты шанс. И немалый, тут ты молодец». «Кто командиром группы будет?» — спросил я. «Разговаривали мы, как говорится, без чинов, по-простому». «Старший лейтенант Сомин, да ты знаешь его. Это тот, который мертвую петлю над аэродромом сделал. Он самый, немного лихач, но командир он хороший. Тебя замом, и вам дадут еще 4, как ты и просил, из новичков». «Хорошо, когда приступать?» «Как только приказ получишь, так сразу. Для вашего подразделения готовят отдельную землянку, так что можешь уже переселяться. Да, и документы фактически готовы, так что ты теперь числишься в моем полку». Встав, он посмотрел на взлетное поле и сказал, мельком глянув на меня: «И получи форму старшины в соответствии со своим званием. В 7 вечера, чтобы был в штабе». Сходив на стоянку самолетов и сейчас повозившись с истребком, заглянул к Лютикову, немного поболтал с ней и направился к своей землянке. По дороге попалась группа летчиков, нагруженных вещами. В них я сразу распознал пилотов, с которыми буду служить. Впереди старший лейтенант Сомин с плащом и чемоданом в руках. Выяснив, что они направляются в выделенную нам землянку, поспешил за своими вещами. «Прощайте, хлопцы», — расстроенно прощался я со своими уже хорошими знакомыми, с которыми жил несколько дней. Обняв напоследок старшину Гатина, который, как остальные, вышел прощаться со мной, подхватил вещи и, вздохнув, направился к новому месту службы. Сделав 20 шагов, подошел к соседней землянке, где стояли мои новые сослуживцы, наблюдая за моим прощанием, и сказал им: «Разрешите представиться, ваш новый сослуживец, младший лейтенант Суворов». «Иди вещи ложи, клоун», — кивнул Сомин на открытую дверь. Заняв нары слева от входа, поднялся наверх и, отдав честь командиру, спросил: «Товарищ старший лейтенант, разрешите сходить получить новую форму и сдать удостоверение на замену?» «Разрешаю», — кивнул он и повернулся к сержантам. «Через полчаса ужин, а пока отдыхайте». Штаб 12-го истребительного полка располагался в 300 метрах от штаба Никитина. Там меня уже ждали, поэтому сдача удостоверения много времени не заняла. Не пришлось разыскивать на штаба майора Синицына. «А фуражка?» — возмутился я, когда мне протянули пилотку. «Нет, товарищ младший лейтенант», — с непритворным огорчением развел руками старшина. «Из места первой дислокации не вывезли, все сгорело». «Ясно, ладно, это пойдет». Подхватив ворох полученных вещей, заторопился к себе. Нужно за короткое время привести форму в полный порядок. Как? Научили, пока лежал в санчасти. Подумав, решил заняться этим после ужина и направился в столовую. «Красавец», — коротко сказал Сомин, когда я переоделся. «Это точно. Новенький орден гордо поблескивал в свете самодельной лампы. Складки гимнастерки согнаны назад. Ремень затянут до невозможности. Товарищ старший лейтенант, когда учебу начнем? Чем раньше начнем, тем сильнее станем и целее будем. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Хотя я считаю, что это глупая фраза, но немного согласен с ней. Нужно учиться». «Наконец-то. Я уже думал, никогда не спросишь». Вскочив с лежанки, мой новый командир широко улыбнулся. «Проверяли, да?» «Ну, лично с тобой пообщаться возможности не было, а узнать, кто ты, нужно. Сержанты ничего сказать не могли, только лепечешь, что хороший командир и все». «Понятно. Ладно. По приказу майора, ты теперь официально числишься инструктором полка по боевому пилотированию. Где учиться будем?» «Снаружи. Бойцы ко мне», — рявкнул я. С интересом прислушивающиеся к нам сержанты подорвались с лежанок и подскочили ко мне. «Значит, так, первый приказ. Подготовить место для теоретической учебы. Старшим назначаю сержанта Морюхова. Помогают ему сержанты Горкин и Лапоть. Сержанту Булочкину отдельное задание — подготовить макеты наших и немецких самолетов 10-сантиметровых размеров. Вопросы?» «Товарищ младший лейтенант, а где устраивать класс? Поляну в 40 метрах, помните? Это где землянка вашего, особиста бомбардировочного полка?» «Именно. Выполнять». «Товарищ младший лейтенант, а как эти макеты делать?» — спросил оставшийся Булочкин. «Сержант, как хочешь, это твои проблемы. Приказ есть, значит, выполняй. Да, и чтобы они были полными копиями настоящих». «Молодец. По крайней мере, командовать ты умеешь. Ладно, продолжай дальше, я в штаб», — сказал Сомин, развернувшись, направился в штаб полка. Кроме утреннего, больше вылетов не было. К вечеру вернулся экипаж лейтенанта Федотова, что было встречено с радостью. Все-таки тяжело терять боевых товарищей. Сержанты закончили под моим командованием устраивать класс и стали помогать Булочкину в создании моделей. Сержант Лапоть даже притащил откуда-то краски и раскрасил их, нанеся заодно и маркировку. «Товарищ младший лейтенант, вас товарищ особист к себе вызывает». Подбежал ко мне знакомый боец, который, как я знал, находился в подчинении Никифорова. Я никак еще не мог привыкнуть к кубарям в петлицах, поэтому немного запоздал с ответом. «Хорошо, иду. Бойцы, продолжайте. Сделайте мне 6 ишачков и 3 лагга. Лаптежников и худых достаточно». В землянке, кроме самого Никифорова, находился особист из полка майора Запашного. Лейтенант госбезопасности Кириллов, тоже в форме политрука. «Проходи, садись», — указал мне на стол Никифоров. Стоящий у полок с книгами Кириллов, обернувшись, посмотрел на меня, потом вернулся к своему занятию. «О, дает! Из 3 книг никак не может выбрать нужную», — мысленно восхитился я, устраиваясь поудобнее. «Неплохая идея насчет истребительной группы, жестко ориентированной на сопровождение бомбардировщиков. Я сразу оценил ее. А теперь давай поговорим о переводе». Выйдя из землянки особиста, я отряхнул пилотку, надел ее и, посмотрев на звездное небо, направился к себе. В землянке мы с парнями допоздна обсуждали тактику и стратегию воздушных боев. Я больше слушал, приглядываясь. Кого-то из них придется выбрать своим ведомым, да и выяснять общий уровень знаний тоже следовало. Сомин, похоже, занимался тем же. Собственно, учеба началась утром. После зарядки и завтрака мы собрались в классе. Говорил и показывал я, остальные слушали, смотрели, даже старлей. Так что начало было положено. В 10 часов был вылет, моей задачей по-прежнему являлось сопровождение бомбардировщиков. Как будто ничего не случилось. Сомин с ребятами остались на земле, раз за разом повторяя пройденное. Уроки я вел для боев на ишачках, объяснив Никифорову, заинтересовавшемуся этим вопросом, что понял возможности машины, пока летел из немецкого тыла. Да и учитель-француз тоже о них упоминал. Слетали, отбомбились и вернулись. Никаких эксцессов. А вот второй вылет, часов в 6 вечера, чуть не закончился для меня трагически. проглядел пару охотников. Спас радист комиссара Тарасова, успевший крикнуть: «Малой, немцы снизу!» Едва я дернул штурвал в сторону, как по левой плоскости, как будто дятел прошелся. Настолько она оказалась в многочисленных дырках и торчащих кусках обшивки. После атаки немцы не спешили сближаться, наблюдая за мной со стороны. «Ах вы, суки! Значит, смотрите, поврежден я или нет? Ну, получите!» «Сокол-2, я малой, я подбит, не могу удержать машину, иду на вынужденную». Поиграл управлением, из-за чего казалось, что ястребком управляет пьяный, заодно проверяя, зацепили они что-нибудь важное или нет. Как я и думал, радист немцев слушал нашу волну и передал охотникам, что им было нужно. Чтобы подстегнуть их, стал потихоньку опускать нос, как будто собираюсь планировать, и они с левым разворотом пошли ко мне. «Малой, я Сокол-2, планирую к нам, прикроем», — услышал я тревожный голос радиста. «Не могу, управления совсем нет». 3, 2, 1, старт!» Мысленно заорал я и, выпустив закрылки, пропуская мимо и очереди немцев, и их самих, открыл огонь. Пистолетная дистанция не подвела, оставляя черный дымный хвост, ведомый мессер понесся к земле. «Малой, приказываю двигаться ко мне». «Я малой, со мной все в порядке, брал на живца. Наблюдайте за воздухом, пока я вторым занимаюсь». «Устрою ему живца, дай только на аэро», — мелькнул в эфире голос комиссара. Немец ушел от меня на вертикали. С досадой посмотрев ему вслед, я развернулся и поспешил к своим подопечным, стараясь особо не напрягать самолет. Кто его знает, что за повреждение он получил. На подлете, как всегда, занял позицию прикрытия, ожидая окончания посадки, и, получив разрешение по рации, повел ястребок вниз. Нажав на кнопку выпуска шасси, услышал вызов штаба полка. «Малой, я липа, посадку запрещаю. Как слышишь меня?» «Запрещаю, у тебя не вышла одна стойка шасси». Черкнув колесом по взлетно-посадочной полосе, взял ручку на себя и стал набирать высоту. «Черт, точно, лампочка мигает, не заметил», — подумал я, делая круг над аэродромом. «А тут еще и бензин почти закончился. Что делать? Прыгать?» Метались мысли в голове, и почти сразу в торе им Никитин приказал по рации подняться и прыгать. «Понял, выполняю», — не успел я сказать это, как двигатель зачихал, но потом снова стал работать ровно. «Нужно быстрее подняться», — сообразил я и, приподняв нос, дал газу. Однако на 10-й секунде мотор опять зачихал и заглох. Посмотрев на замершую лопасть, потом на высотомер, понял, придется садиться. До земли было всего 200 метров. «Липа, я малой, закончилось горючее, видимо, был поврежден бак, сажусь на пузо», — доложил я штабу и стал через левое крыло планировать по большому кругу, рассчитывая дугу так, чтобы в нижней ее части выйти как раз на начало ВПП. «Главное, чтобы пары вытекшего бензина не вспыхнули», — думал я. Есть касание. Самолет бешено затрясло на неровностях полосы. Вдруг с хрустом отлетела часть поврежденного крыла, оставшись за хвостом. Все, амба, хрен его теперь отремонтируешь. Как только мой разбитый ястребок замер, я расстегнул ремни и с трудом сдвинул заехавший фонарь назад, стал вылезать. Ко мне уже бежали со всех сторон. Ревя мотором, подлетела полуторка, в кабине которой сидела Мариночка. «Цел?» — не успев вылезти из машины, крикнула она. «Нормально, хорошо плюхнулся», — ответил я, отстегивая парашют. Потом стал обходить и осматривать самолет. Как и думал, только на запчасти. Фюзеляж ушел. «Цел, жив?» — захлестнула меня волна служащих аэродрома. «Норма», — смеясь, ответил я. Хотя хотелось плакать. Ястребок было жалко до слез. «А ну разойдись!» — вдруг рявкнул кто-то. Люди расступились, и я увидел рядом с полуторкой чужую М-ку. Она была точно не наша, у Никитинской крыши прострельна. «И это еще кто?» — подумал я. Сердце сжалось от нехороших предчувствий. Рядом с машиной стояли трое командиров в форме НКВД. «Младший лейтенант Суворов?» — спросил старший по званию капитан. Двое других, лейтенант и старший лейтенант, молчали. «Да?» — ответил я несколько растерянно, кинув взгляд на слегка бледного Никифорова. Кириллов был тут же и тоже молчал. Видимо, документы у приезжих были на уровне. «Вы проедете с нами, сдайте оружие». Толпа ахнула. «В военное время это значило одно. Я уже не вернусь обратно». «Есть сдать?» — я стал снимать ремешок с кобурой, но тут мне пришла мысль побарахтаться. Просто какое-то наваждение. «Товарищ капитан, а можно ваше удостоверение посмотреть?» — твердо сказал я, прекратив снимать оружие. «Вы что, лейтенант, не поняли? Сдать оружие!» — выпитив челюсть, резко приказал он. «Кому?» — нагло спросил я. Меня уже отпустило от неожиданности. «Мне! А вы кто?» «Лейтенант, вы издеваетесь? Я уже предъявлял удостоверение вашему командиру и особисту», — кивнул капитана Никифорова и стоящего рядом Никитина. «Удостоверение личности, пожалуйста», — протянул я руку, сделав два шага вперед. Окружающие напряглись, не исключая обоих особистов. Их тоже что-то встревожило. Капитан это заметил, поэтому, усмехнувшись, расстегнул клапан нагрудного кармана и достал удостоверение. «Ваша бдительность достойна уважения, младший лейтенант», — показалось мне или нет, но в его голосе была угроза. Открыв удостоверение, мельком осмотрел его. Сомнений не было, как и следа от скрепки. «Фальшивые», — растерянно сказал я и, не успев ничего осознать, улетел назад. Кто-то дернул меня за воротник, а перед глазами блеснул хищный клинок финки. «По горлу метили», — мелькнула мысль. Дальше я уже ничего не видел, на меня навалилось чье-то безвольное тело, но зато все слышал. Часто хлопали пистолеты, один раз протрещал автомат, где-то вдали несколько раз хлестко ударила винтовка. И множество криков, в основном мат. Скинув с себя тело бойца из БАУ, я, доставая маузер, принялся одновременно осматриваться. Моей помощи уже не требовалось, пока барахтался, все закончилось. Из ямки свешивалось тело красноармейца. Рядом на земле валялся ППД, который на моих глазах подхватил кто-то из аэродромной обслуги. Капитан с развороченной грудью лежал в 2 метрах от меня, глядя мертвыми глазами в небо. Старший лейтенант у заднего колеса полуторки, в его руках были зажаты 2 ТТ со сдвинутыми назад затворами. Отстреливался до последнего. Вокруг суетились бойцы и командиры, проверяя, кто жив, а кто нет. За полуторкой были слышны крики, там явно кого-то допрашивали. Встав с помощью подскочившего бойца на ноги, я, держа в руке маузер, пошел посмотреть, что происходит за машиной. Там оба особиста допрашивали лейтенанта, тыкая ему в рану на ноге стволом пистолета. Вернее, это Кириллов тыкал. Никифоров просто орал, прижимая окровавленную тряпочку к боку. Лейтенант же что-то полуобморочно бормотал в ответ. «Допрос в боевых условиях», — отстраненно подумал я. Обернувшись, посмотрел на тела десятка людей, без движения лежавшие на сухой пыльной земле. Мое внимание привлекла плотная фигура в командирском френче. Как раз один из бойцов, что осматривали и уносили куда-то мертвых, перевернул его, и я увидел остановившийся взгляд капитана Борюсика. На подножке полуторки со стороны водителя сидел майор Никитин, которому капитан Смолин делал перевязку руки. Лютикова суетилась у тяжелых. Что я натворил? Эта мысль крутилась у меня в голове раз за разом, как будто испорченная пластинка. Если бы не я, то парни были бы живы. Заметив, что продолжаю держать пистолет, дрожащими руками спрятал ее в кобуру. И глубоко вздохнул. 11 убитых! 18 раненых! Это что такое?» — орал комдив, довольно шустро прилетевший в наш полк на У-2. У них была постраховка, и она вступила в дело, когда с поля донеслись выстрелы, товарищ полковник. Морщась от беспокоившей его раны, отвечал Никитин. «Это действительно было так. Группа немецких диверсантов имела приказ на мой захват. Причем пленный рассказал, что велели доставить только живым, а в случае невозможности уничтожить. Работали не в первый раз, свое дело знали, а тут из-за меня осечка. Группа подстраховки из 8 человек была на полуторке, вот они-то и вступили в бой, чтобы дать уйти группе захвата. Когда поняли, что уже поздно, просто ушли, бросив одного своего и 9 наших. В результате у нас 4 трупа, 1 пленный и 2 машины. Свою полуторку диверсанты почему-то не забрали, оставили недалеко в лесу и ушли пехом. А наткнулись на нее наши только через полчаса». Именно это и докладывал Никитин полковнику. «А вы чего молчите? Стыдно?» Грохнув кулаком по столу, спросил комдив у обоих полковых особистов, которые тоже присутствовали при разносе. Я сидел позади всех в землянке и с интересом слушал, до сих пор не понимая, зачем здесь нужен. Кроме командования обоих полков, больше никого не было. Документы у диверсантов были изготовлены очень высокого качества, просто отличные. Для проверки было слишком мало времени, проводная связь была перерезана до их приезда. Скорее всего, ими же. Так что установить принадлежность к немецким подразделениям было довольно тяжело, спокойно ответил Никифоров. «Установить тяжело? А мальчишка сопливый, только заглянув в документ, сразу определил, что они фальшивые. Это как по-вашему?» — орал полковник, тыкая в меня пальцем. Никифоров уже подходил ко мне с подобным вопросом. И я подробно объяснил, как определил фальшивку, рассказав, что меня научил этому один из пограничников, когда ходили по немецким тылам. На вопрос «кто?» я осторожно сдал Слуцкого. «Мы уже выяснили, кто научил лейтенанта определять подмену, так что мы теперь тоже в курсе», — коротко ответил Никифоров. «А сами, значит, были не в курсе?» — едко поинтересовался комдив. Он действительно переживал. Погибло на земле, не в воздухе, а на земле, 7 летчиков, это не могло не расстраивать. «Теперь знаем». «Знают они. Выяснили причину нападения?» «Да, их целью был младший лейтенант Суворов, присутствующий здесь. По заявке Люфтваффе, которые страдали от его полетов, был приказ выкрасть Суворова. Его фотография у них была, так что в лицо они лейтенанта знали». «Откуда фото?» «Из газеты». «Почему именно он?» «На счету Суворова, как сообщил диверсант, 6 сбитых асов Люфтваффе. 4 из них имели по 20 сбитых на счету, так что командование Люфтваффе разозлилось не на шутку. Кстати, возможно, что сегодняшняя атака на него была также спланирована для уничтожения». «Как они поняли, что это он?» «Ах да, единственный на нашем фронте лаг». Да, тогда это все объясняет. Значит, немцы объявили его врагом. Пока только неофициально, но потом, скорее всего, объявят. Среди погибших асов был Хайнц Бер Прицль, на счету которого 27 побед. Недавно он получил железный крест, но погиб от рук нашего Суворова. Нечего было к нам лезть, буркнул я тихо у себя в углу. Суворов, посмотрев на меня, окликнул комдив. Я? Ты ведь у нас теперь безлошадный? Да, товарищ полковник. Самолет обещали дня через 3, так что усиль тренировки, а пока отдыхай. Свободен. Выйдя наружу, я только пожал плечами. Ну нахрена было там нужен-то? Видимо, комдив имел на меня какие-то планы, но передумал. Осмотревшись, я зашагал к нашей землянке. Около нее на бревнышке сидела вся группа. Баюкающий перевязанную руку сержант Лапоть, он попал под обстрел, когда был у моего ястребка, обернулся и увидел меня. Наказали, товарищ лейтенант? За что? Да крики полковника даже тут было слышно, пояснил он. Нет, это не меня. Кстати, он сказал, что через 3 дня самолет обещали нам перегнать. О-о-о! Сразу приняли весть летчики. Где Сомин? Командира группы не было. Так с ужин не вернулся. Мы-то быстро, а он задержался. Ужин? Черт, а поесть-то я и забыл. Если что, я в столовой. Хорошо, товарищ лейтенант. Обойдя штабную землянку по большому кругу, влетел в столовую, то есть на поляну, где она находилась, и спросил у поварихи. Где мой самый вкусный ужин на свете? Сейчас положим, садись пока, отозвалась та с легкой полуулыбкой. Сомина в столовой не оказалось, поэтому, пока накрывали стол, я просто крутил головой. По идущей неподалеку дороге ехал 2 грузовика. Вот они остановились у штаба, из них стали высаживаться бойцы в такой знакомой форме. У меня непроизвольно рука потянулась к кобуре. Услышав шум рядом, обернулся и увидел, как 3 вскочивших из-за стола летчиков стояли уже с пистолетами в руках и напряженно наблюдали за бойцами НКВД. Положив маузер рядом на столешницу, я, не спуская взгляда с прибывших, занялся наконец-то принесенным ужином. Летчики, поняв, что это свои, тоже продолжили трапезу. Поев, я сходил к своему капониру узнать, что там с лагом. В душе все-таки теплилась надежда, что все будет хорошо. Однако Семенович разочаровал. Ремонт невозможен из-за отсутствия запчастей, которых нет и не будет. Нужно заказывать из-под Москвы, так что машины только на запчасти. Да кому не нужны? Обрадовав старшину, что идет новая техника, направился к Лютиковой. Увы, Марина занята, отправляла раненых в госпиталь. Пришлось разворачиваться и топать к своей землянке. Там, собрав учеников, к которым присоединились летчики из полка майора Запашного, направился вместе с ними в класс. Начнем с главной формулы истребителя, с которой я начинаю свои уроки. Это высота, скорость, маневр, огонь, хором ответили ученики знаменитую формулу, которую вывел советский ас Покрышкин. Молодцы, теперешний наш урок – это тактический прием под названием «скоростные качели». Идем на место боя, так называлось место, на котором мы устраивали, как выразился один из летчиков, игры с самолетчиками. В самой середине урока, когда на пару сержанта Лапти сверху падала 4 худых из летчиков Запашного, я увидел комдива, стоявшего в окружении командования обоих наших полков и с искренним любопытством наблюдавшего за нами. Я, увидев, что я заметил, его он жестом велел продолжать занятие. Постояв 10 минут, полковник также молча удалился с задумчивым лицом. А вечером, когда почти стемнело, были похороны. Теперь я знал, где лежит прадед Лехи, но легче от этого мне не стало. Я навсегда запомнил эти 11 холмиков на окраине леса, на всю жизнь запомнил. Утром, когда оба полка по приказу комдива передислоцировались на другое место, я узнал, чего от меня хотел полковник. Никитин проговорился, и слух разнесся по полку. Оказалось, у соседей сохранилось несколько П-2, вот комдив и хотел временно посадить на одну из машин, но почему-то передумал. 3 дня мы с рассвета до заката занимались учебой. Я даже велел ходить ребятам парами, чтобы они привыкали друг к другу. Себе в ведомые взял сержанта Лапти, он неплохо реагировал на нештатные ситуации. Горкин – ведомый Сомина. Морюхов – ведущий 3-й пары. Булочкин у него ведомый. Так мы определились с организацией, пора было определяться с машинами, но их все не было. Самолеты прибыли только через 2 дня, 17 июля. Увидев, кто садится, я только рот открыл от удивления. Группу я учил теории совершенно на других машинах. «Товарищ майор, а это что?» Моей растерянности и удивлению не было границ. «Ладно, миги, я их узнал». 4 таких знакомых силуэта, порыкивая моторами, катились по ВПП, гася скорость. Но 6 других смутно знакомых 2-моторных силуэтов, которые пока еще крутились над аэродромом, казались мне странными. «Не знаю, лейтенант, сам их в первый раз вижу», с легкой озадаченностью ответил Запашный, вместе с остальным командованием полка, встречающий новую технику. Вздохнув, я уставился на непонятные машины. Все разъяснилось, когда к нам подошел один из перегонщиков в звании капитана и доложил о доставке новейшей экспериментальной техники. «Слушай, Сев, а он мне нравится. Штурмовик-истребитель. словно пробуя на вкус, проговорил Сомин, сидевший в кабине Та-3. Я, стоя на приставной лесенке, хмурил лоб, с интересом изучая расположение приборов и органов управления. Хорошая идея. Можно не только расчищать воздух для бомбардировщиков, но и уничтожать зенитные средства перед налетом. И я о чем? Нужно облетать ее. Старлей принялся двигать туда-сюда ручку сектора газа, проверяя, удобно это или нет. Пойду поговорю с перегонщиками, хочу узнать летные характеристики обоих типов машин. Спустившись на землю, я энергично зашагал к группке командиров, стоявших у одного из МИГов. Летные характеристики этих истребителей меня мало интересовали, я их знал, но все равно с дотошной подробностью расспрашивал пилотов об обоих типах самолетов. Когда технику растащили по укрытиям, замаскировав таких же капонирах, как и мой, майор Запашный быстро оценил преимущество капониров, мы направились в столовую отметить поступление техники и отблагодарить перегонщиков. Откуда взялись ТА-3, выяснилось к вечеру, когда прилетел комдив. Оказалось, что один из конструкторов приходит с ему близким родственником и попросил помочь с продвижением машины в боевых условиях. Ну а куда ее отправлять, как не в известный среди летчиков полк, в котором служу я? Мне об этом рассказал Никифоров, вызвавший меня к себе, чтобы пропесочить за отношения с Лютиковой. «Садись», — хмуро кивнул он на табурет. Прикрыв дверь, я спустился на две ступеньки, сел и вопросительно посмотрел на Никифорова. Несколько секунд политрук с интересом рассматривал меня, после чего вздохнул, спросил. «Ты в каких отношениях с военврачом Лютиковой?» «В дружеских», — осторожно ответил я, уже догадываясь, о чем пойдет разговор. «В обоих полках царила какая-то атмосфера целомудрия, к девушкам ни-ни. Разговоров о них в землянках хватало, а вот завести отношения, вроде моих с Мариной, почему-то боятся. Нет такой легкости, как в моем времени, перепихнулись и разбежались». Я был сперва удивлен, узнав, что все женщины у нас в полку живут в одной землянке. Ну, кроме Марин, конечно, которые сделали исключение. Но потом понял, что так они пытаются свести знакомство к минимуму. Я понимаю, что в дружеских, но попытайся сделать их такими, чтобы их не обсуждали в обоих полках. Ты понимаешь, какое положение ставишь нас, да и саму Марину Викторовну? Не совсем. Я не знаю, как у вас во Франции, но спать с одной женщиной и заигрывать с другими у нас так нельзя. «Подождите, а почему вы пришли к такому выводу?» — спросил я уже заинтересованно. «Понять, что у вас с Мариной Викторовной было несложно. Многие видели, как ты после бомбежки выскочил из противовоздушной щели и бегал вокруг санчасти, спасаясь от Лютиковой. Ладно, хоть бегаешь хорошо, не догнала. Синяк, да и дежурный видел, как ты выходишь из ее землянки рано утром. Так что сопоставить некоторые факты было нетрудно». «Глупость все это. То видел, это видел. Недоказуемо. И вообще, это наши личные с Мариной Викторовной отношения». «Пусть так. Но то, как ты обращаешься с официантками, это как? А что не так? Улыбочки, цветочки, комплименты?» Ой, насмешили. «Улыбочки, цветочки, комплименты. Ну вы даете», — я откровенно смеялся. «Не вижу ничего смешного», — хмуро ответил особист. «Ну почему же? Ладно, давайте серьезно. И парторгу об этом скажите, а то он уже подходил, обещал мне проблемы по комсомольской линии. С Лючковой у меня все серьезно. Это без комментариев, закрыли вопрос. Насчет официанток я вам расскажу такой случай». Зашли мы как-то с командиром полка в столовую, так как вы думаете, кого обслуживали две официантки, а кого одна? Да, я нахожусь в хороших отношениях с девушками-официантками именно из-за того, что люблю вкусно поесть. То есть мне несут все самое вкусное, свежее и быстро. Сказав это, я хотел было откинуться на спинку, но в последний момент вспомнив, что сижу на табурете, только повел плечами. Более-менее понятно. Ладно, что у вас там по новой технике? Спросил Никифоров после недолгого размышления. «Двое перегонщиков остаются в полку, будут учить нас, но, судя по характеристикам, что они мне сказали, группу разобьем на две части. Я на МИГах двумя парами на высоте иду в охранении, а Серов на шести ТА-3 в непосредственном сопровождении. В случае воздушных схваток мы падаем сверху, атакуем и, не ввязываясь в бои на малых или средних высотах, лезем обратно наверх и снова атакуем. В общем, прикрываем наших от атак сверху. Майор Запашный уже подбирает летчиков из безлошадных». У меня сегодня два вылета, хочу обкатать обе машины, посмотреть, что они могут. Ладно, это понятно. Товарищ политрук, откуда эти штурмовики? А тут такая история, хмыкнул Никифоров. Когда я выходил, он спросил меня, почему именно Марина Викторовна? Много же девушек красивых. Помедлив несколько секунд, я честно сказал. Я молодой, мало что умею, опыта набираюсь. И, не дожидаясь следующего вопроса, вышел. Вдохнув свежего лесного воздуха, энергично зашагал к новым самолетам, где уже присмотрел себе один. На ходу я думал, что с Лютиковой конкретно пролетел. Она вообще ничего не умела. Нет, мужчина у нее до меня был, но все равно. Проявлять инициативу постоянно приходилось мне. А я и встречался со взрослыми женщинами только из-за того, что работать в постели не приходилось. Лежи, получай удовольствие, они сами все сделают. И, как ни странно, учить ее мне понравилось. Сейчас, после той первой ночи, я не делал попыток к следующему сближению, профессионально опутывая ее сетью внимания и подарков. Нужно дождаться, чтобы она была готова к следующей встрече. Это легко определить по глазам. А сейчас она пока не готова, слишком быстро у нас все произошло. Я бы сказал, внезапно, и Марине нужно было время, чтобы прийти в себя.